Вот что бывает с теми, кто пытается отравить волшебника. В футболе у них появляется преимущество, хотя бы на некоторое время. Отсутствие профессора Макароны стало смертельным ударом для незримых академиков. Он был краеугольным камнем, на котором основывалась стратегия университетской команды. Осмелев, Юнайтед ринулись в бой. «И все-таки, — думал редактор «Таймс», лежа на кромке поля со своим иконографом, — волшебники как-то держатся». Он писал с бешеной скоростью, стараясь не обращать внимания на обертки от пирогов, пивные бутылки, банановые шкурки и сальные пакетики из-под гороха, которые градом сыпались на поле. «У кого сейчас мяч?» Редактор заглянул в список игроков, которые успел набросать. «Ах да, Юнайтед прорвались на сторону противника, и мяч у Энди Шенка, весьма неприятного молодого человека, но на поле явно происходит что-то выходящее за рамки нормальной футбольной тактики. Несколько игроков выстроились вокруг Энди, таким образом он бежит, окруженный телохранителями. Даже товарищи по команде как будто не понимают, что происходит, но мистер Шенк, тем не менее, нанес уверенный удар по воротам. И мяч ловко перехвачен в воздухе мистером Натом». Редактор заглянул в шпаргалку. Орк. Он дописал. «Которому привычно хватать большие круглые предметы». Но потом он устыдился и вычеркнул эти слова. «Как бы низко мы ни пали, — сказал Деслов сам себе, — мы все-таки не желтая пресса».